Господи, дай дух перевести. Откуда этот лай собаки? Кто там стоит? Ну что молчите вы? Скажите что-нибудь. Ну хоть подайте знаки. Закройте дверь. Я сплю. Все время кто-то будет. Ну говорите, что здесь нужно вам? Как будто волки воют там. Нет, Сталин, это стонут люди. Вы что, забыли, что пришли к генсеку? Он от людей волков умеет отличать. Я волком называю человека, чтоб человеком волка называть. Кто ты? Скажи, болтун неугомонный. Ты что, Господь? Я заключенный, тобой писатель запрещенный. Не различишь меня во мраке? Вот номер мой. Я здесь живу в бараке. Здесь у рабов номера вместо лиц, чтоб раб не сбежал, не исчез, чтоб он голодный, без рукавиц, в холод валил лес. Читайте лозунг «Труд – дело геройства». Он очень был нужен тут. Он честно учит другому свойству, как ненавидеть труд. И вот сидят народа враги за проволокою без прав и умирают здесь от цинги, корки не доживав. Ну что ж, писатель, продолжай, разоблачай и угрожай. Но вывод у меня таков. Пора начать охоту на волков. Я посажу тебя, писатель, снова. Хоть взгляд такой предвестник слова любимого тобою расстрелять, а ну-ка, Сталин, быстро встать. Барак просил вам плюнуть в харю. Но я не плюну в вас и не ударю. Ты половчее многих палачей. Ты сокол из народного фольклора. Но в лживой простоте твоих речей смертельная тональность приговора. А дух свой смрадный и густой, свое зловоние, безобразие ты называешь простотой и чистоту ведешь на казни. Такая простота страшнее воровства, и до сих пор в нее полно влюбленных. Молчание слепого большинства кончалось страшным воем заключенных. Уже близко опасная черта. Пустые души искажают лица. О, вечная земная простота! Спасительница мира, красота! Приди скорей, чтобы от тебя отмыться. Ваши речи за 10 шагов не слышны. Ваши вопли как буря в стакане. Жить нельзя, под собою не чуя страны, сочиняя стихи о тиране.